Она терпела причуды Донована, но на этот раз он попытался помочь ей собраться, и из-за этого она задержалась. Белый жезл был бледен, как его служебный скипетр, когда Мэрана наконец пришла. Дрожа, он провел ее в тронный зал, где за столом в одиночестве сидел восстанавливающийся службы, всем своим видом выражая разочарование. Мэрана подумала, что придется сыграть Сунтрей, дабы успокоить его. Она подождала, пока подчиненные белого жезла отодвинут для нее кресло. Слуги топтались в нерешительности, но император поднялся, и гости принялись рассаживаться. Очевидно, традиция требовала, чтобы тот, кто подает чай, садился последним, но поскольку напиток разлили до прибытия Мэрана, гармония нарушилась. Девушка не понимала, что в этом такого важного и тем более ужасного, но подумала, что где-то наверняка родился двухголовый теленок, и это непременно спишут на ее опоздание. Она была дебольткой до мозга костей и реалисткой. Сакральные связи между событиями казались ей абсурдом. Предполагалось, что орфистке известно все о гармонии, сказал ей император, как только порядок восстановился. Это был завуалированный упрек, в котором крылась немалая доля осуждения. «Это страшная грубость с моей стороны так закончить свои визиты», — извинилась она. Император утренней росы откинулся на спинку кресла. Сегодня на нем был ярко-зеленый смокинг с красной вышивкой и широкий, собранный складками галстук на шее. На голове красовался белый напудренный парик с длинной, не спадающей на плечи косой. «Закончить свои визиты?» — протянул он, словно проверяя, может ли быть у фразы иной смысл. «Да, мы с Донованом отбываем с вечерним ботом, чтобы встретиться с маршрутным лайнером Шерини-Сиддики. Мать ждет меня». «Твоя мать, да, сыграй мне», — сказал он, налив вторую чашку чая и серебряными щипцами бросив в нее кусочек сахара, — «песню о твоей матери». До сих пор император просил песни о приключениях, чужих планетах, романтике и космических далях. Орфистка начала играть о матери Гянтрей, быструю мелодию о том, как Банбриджет шагала по палубам пылающих врат, словно королева Верховной Тары, высокая, величественная, решительная. Но отчего-то, когда ее пальцы бродили по струнам, в них вкрался Голтрей плач, душераздирающий, как все скорби мира. Ее подхватил вихрь музыки, что иногда случалось, когда арфа брала верх, и струны играли ее пальцами, а не наоборот. Всхлипывания императора вывели ее из транса, и, осознав, что натворила, девушка перевела музыку обратно в Гентрей, последовательно поднявшись из седьмого лада и ослабив его черную горечь восьмым. Чтобы так быстро найти правильный каданс, не вызвав диссонанса, требовалась умелая работа пальцев. Закончив, она накрыла рукой струны, чтобы они затихли, хотя ей казалось, будто они хотели, чтобы их перебирали еще и продолжали слабо вибрировать. «Я не хотела тебя расстроить, Джимми», — сказала она. «Нет-нет, вовсе нет. Чин-чин. Император должен иногда расстраиваться. Трудно всегда оставаться в равновесии, в гармонии». Быстрая улыбка и кивок на арфу. «Как ты, должно быть, знаешь. Возможно, я смогу сыграть песню о твоем мире. Что-то ласковое и исполненное надежды. Мир безнадежен, постоянно ломается. Но вы продолжаете жить. Моя мать всегда говорила, что храбрость — одно из четырех великих достоинств». «Твоя мать». «Да. Какие остальные три?» «Рассудительность, справедливость и сдержанность». Император кивнул. «Это хорошее достоинство для правителя». «Как начинается ваша первая поучающая книга?» «Я попробую сыграть это». Пальцы Мэраны приготовились извлечь мелодию из струн, а Джимми затянул монотонным голосом. «В дни богов явились семенные корабли, из ночи вечной, дабы жизнь принести, и всколыхнуть оливковые моря. О, облучаем! О, облучаем!» — молвили отважные капитаны. И Ян с небес встретилась Синь на земле, глубоко пронзив ее. После окончания песни Мэрана сказала: «Сей червь дрожит от одной мысли, что должен уходить так скоро». Но она мало походила на дрожащего червя, поскольку не оттачивала мастерство в этом искусстве. Джимми положил руку на ее обнаженный локоть. «Не уходи», — попросил он с увлажнившимися от горя глазами. «Когда еще я услышу о далеких краях? Долг навсегда приковал меня к Янлуше, словно бабочку к дощечке. Останься, станешь императрицей. Будешь играть мне песни о местах, которых я никогда не видел. Мэрана мягко освободила руку и набросила зеленую шаль на плечи. Я не могу, я буду здесь пленницей. В золотых цепях, — ответил он, — в бархатных оковах. А разве золотые цепи перестанут быть цепями? Мне нужно идти. На мне Гейса. Император утренней росы поник. Обязательство. Да, я понимаю, ты должна найти ее. Она помолчала, перебирая струны арфы так, что они только шептали, но не говорили. Как ты узнал? Император элегантно указал на арфу. А как иначе? Подобная скорбь вызовет лишь смерть или потеря. А смерть не повела бы тебя через весь спиральный рукав. Мэрана закрыла глаза. От нее не было вестей 3 метрических года. Многие искали, я больше всего. Джимми Барселона поднес чашку к губам и окинул взглядом придворных у стен, которые притворялись, будто разговаривают. «Тогда, — сказал он, понизив голос, — я тоже буду искать. Отправлюсь вместе с тобой». Мэрана ждала приглашения остаться, но не предложения уйти с ней. «Ты не можешь, — сказала она, сбившись на родной акцент. — Ты нужен Янлуше. Мать выбрала тебя из-за познаний в инфраструктуре. Ты должен остаться и отстроить утреннюю росу, чтобы она пережила следующее землетрясение». Но Джимми отбросил ее доводы взмахом руки. «Ни одно здание не прочнее чертополохового пристанища. Сей жалкий червь, он инженер, прокладывает трубы, просчитывает пропускную способность водостоков по древним правилам, оценивает нагрузки домов и строительные издержки. Мосты. Он любил строить мосты. Никогда не просил об этом». Арфистка коснулась струн. «Никто не просил», — прошептала она. «Я отдаю приказы, модифицирую систему, внедряю сдвиги установочных допусков и степени статистической неопределенности, усиливаю надежность инфраструктуры. Министры присмыкаются передо мной, чтобы порадовать и держать в рамках. Древние правила. Однажды все рухнет снова. Нет, лучше уж искать Банбриджет по всему спиральному рукаву. Возможно, в этом мы преуспеем. Поддерживать гармонию, стараясь при помощи закономерности астрологии определять поведение людей, казалось настоящим безумием. И все же мистики, от астрологов до составителей компьютерных моделей, на протяжении веков пытались сделать это. Но они забывали, что даже небеса таят сюрпризы. Джимми Барселона, по крайней мере, видел тщетность своих усилий. Пускай не вполне понимал, почему они тщетны. Мэрана едва не проговорилась, что ее поиск почти столь же безнадежен, но пока она не призналась в этом даже самой себе. Поэтому она решила сказать олицетворению власти правду. «Ты должен искать Банбриджет ради ее блага, а не потому, что хочешь избавиться от ответственности». Олицетворению власти не понравилось то, что она услышала, иначе император понял бы, что девушка говорит правду. «Если цель одна, — прошептал император, — то какая разница, что мотивы разные? Продолжай улыбаться. Мы притворимся, что болтаем о пустяках. Придворные не должны догадаться. Послушай, если Банбриджет потерялась, одобрение небес тоже утрачено. Если что-то в вышних небесах не поддержит в Янлуше, наверху наступит хаос. Это абсурд, Джимми. То, что происходит в спиральном рукаве, не зависит от того, как хорошо ты правишь утренней росой. Это чертополохово пристанище. Ничего абсурдного. Ты знаешь, где сад семи услад? Что? Но это переход на светскую беседу. Мы с Донованом были там пару раз. Еда. Слушай, в саду есть сквозной проход. Я приду ночью в час домашнего веселья. Зайду с парадного входа, запру дверь для свиты и выйду сзади. Ты будешь ждать меня там с фливвером. Возьми самый быстрый во всем блеске. Я выйду, запрыгну в него. А ты помчишься до Техаса, как говаривал мой друг. Полетим так быстро, как только это возможно, к большому городу Хифакали в соседнем блеске. Возьмем челнок. Как только купим билеты...» Он расслабился и откинулся на спинку кресла. «Власти порта защитят. Затем ты, я, твой Донован, мы полетим в небеса, отправимся... Может, в Техас, может, за Банбриджет. Орфистка взяла салфетку и вытерла губы. Полдник подошел к концу, и слуги собирались укатить кофейный столик и привести тронный зал в порядок. «Я должна поговорить со своим другом». Император взглянул на приближающуюся свиту. «Нет времени, никаких обсуждений, решай». Мэрана сделала глубокий вдох, выдохнула второй ночной час за садом семи услад. «С самым быстрым фливером. Давай». Он поднялся из-за стола и заговорил так, чтобы его услышали остальные. «На сегодня хватит песен. Приходи завтра, споешь о верховной таре». Мэрана встала, изящно поклонилась и подняла футляр для арфы. «Ваше Величество повелевает, сие ничтожество подчиняется». Она перекинула футляр за плечо и направилась к двери. По пути девушка задавалась вопросом, что скажет Донован о таком развитии событий, но ей казалось, что она догадывается. «Ты с ума сошла?» — воскликнул Донован. Фливер, золотой орел с обтекаемыми обводами, скользил по улице двойной луны на подушке, создаваемой магнитным полем в плитке. «Лучше надейся, что нет», — ответила орфистка, — «ведь я за рулем». На западе темнели холмы Килуорси, их высокие пики ловили последние лучи солнца, переливаясь ослепительными бликами. «Похитить императора? Еще скажи, что это разумно». «Это не похищение, он сам это предложил». «Тогда ты не знаешь чертополохово пристанище. Пусть он император, но над всем властвует традиция». «Донован, послушай, пусть он подчиняется традициям, хотя как раз от них хочет сбежать, но он способен задержать нас здесь и требовать, чтобы я развлекала его каждый полдень до конца своей гребаной жизни. И как тогда я найду свою мать?» «Дядя Зорба сказал, чтобы я оберегал тебя от неприятностей. Думаю, он вряд ли мог предположить, что ты сама будешь в них вляпываться. Тебя император отпустит. Тебе нечего ему сыграть». Часть разума человека со шрамами вспыхнула от злости, и Донован хохотнул. «Это ты, Фудир? Тебя уязвило, что она считает, будто ты бросишь ее? Я потрясен». Фудир доходчиво объяснил ему, куда он может засунуть свое потрясение. «Это опасно», — сказал внутренний ребенок, — «похищать императора даже с его согласия». «Нам не нужно вывозить Джимми с планеты», — возразил шелковистый голос. «Нужно лишь похитить Меорану из лап императора». «Эх», — вздохнул силач, — «с тобой не повеселишься, дорогуша». «Много не потребуется», — прошептал еще один голос. «Легкий удар в висок, и она очнется на полпути к Арфалуну». «Императору это не понравится», — подсказал внутренний ребенок. Донован хранил молчание. «Силач, сможешь это сделать, не навредив ей?» «Без проблем». «Да? А потом ты расскажешь об этом дяде Зорби? Или это должен сделать я?» — спросил Фудир. «Если мы огорчим императора, он перекроет границы. И даже если мы каким-то образом выберемся, нас мигом вернут». «Каким образом?» — спросил Донован. «Разве были такие границы, которые ты или я не могли преодолеть?» «В одиночку, а не с бесчувственной орфисткой на плечах». «И не останавливаясь на каждом перекрестке, чтобы поспорить», — сказал Ищейка, хранивший до этого молчание. Мэрона потрясла его за плечо. «Фудир, мы на месте». Человек со шрамами пришел в себя и осмотрел проулок. Плитка здесь не была магнитной, Мэрона переключилась на воздушную подушку, и от машины, кружась, разлетался мусор. Банки дребезжали, бумага шелестела. Узкая улочка не освещалась, а тот свет, что проникал с улицы Гейвей, едва разгонял подступавшие тени. Справа у каждой двери вдоль задних стен магазинов выстроились мусорные баки, слева жилые дома скрывались за каменной стеной. Император с умом выбрал место для похищения. За исключением сада, остальные заведения были закрыты на ночь. Без разрешения войти в сад, его свите придется обходить весь квартал, чтобы добраться до проулка, а к тому времени Фливер скроется. «Ты и впрямь собираешься сделать это?» — спросил Донован. «Конечно, да», — ответила Мэйорана. «Это единственный способ покинуть планету». Поняв, что вопрос предназначался не ей, она бросила на старика испытующий взгляд. «Тебе не нужно этого делать, ты ведь знаешь». «За меня не волнуйся», — сказал Фудир. «Я пообещал Зорби, что присмотрю за тобой». «Я не беззащитна, мать научила меня паре трюков. На самом деле он сказал, что выследит и убьет меня, если с тобой что-то случится». Мэрона рассмеялась. «Дядя Зорба — большой шутник. Фудир не ответил. Зорба не шутил. Тиранин поднял крыло Фливера и вышел в проулок. Воздушной подушки как раз хватало, чтобы держать шасси над плиткой. Переключи турбины в режим парения. Он встал у служебной двери сада Семи Услад, приготовившись затащить императора в ожидающую машину. «Как думаешь, где они?» — спросил Ищейка. «Заткнись», — ответил Донован. Он услышал отдаленный рев труб на дворцовых стенах, и громкоговорители разнесли по городу глаз блеска, объявлявший о наступлении часа домашнего веселья. «Хорошо подобранное время», — подумал Фудир. «Большинство жителей Йен-Луши сидят по домам с включенными визорами и смотрят любимые вечерние передачи». Вскоре до него донесся вой фливеров, влетающих на парковку ресторана с гейвейской стороны здания, за которым последовало шипение и лязг поднявшихся и опустившихся дверей. «Приготовься», — сказал он, — «Меорани». Он услышал стук, быстрые приближающиеся шаги, а затем служебная дверь распахнулась настежь, и в проулок выскочил Джимми Барселона. Фудир перевернул мусорный бак, чтобы задержать возможную погоню, взял императора под руку и быстро повел к машине. И тут из окружающих теней возникли люди в черной одежде и прицелились в них из парализаторов. «Да», — сказал Ищейка, — «именно там я и ожидал их увидеть». Фудир огляделся в поисках пути для отхода, разрываемый между желанием внутреннего ребенка бежать и порывом силача сражаться. Донован, в которого не раз стреляли за время службы, поднял руки человека со шрамами, шелковистый голос зарыдал от неудачи. Терзаемый полудюжиной разных побуждений, человек со шрамами остался неподвижен. Орфистка продолжала сидеть во фливере, сжимая штурвал. Она чувствовала одновременно ярость и облегчение. Ее руки слабо дернулись, и рев турбины чуть усилился. Донован, знавший возможности человека и машины, счел поступок отчаянным, но с крошечным шансом на успех. Сбежать, бросив союзников, он так бы и поступил. Но вой фливера стих. Меорана обернулась к Фудиру, и человек со шрамами прочел на ее лице страх. К обоим концам переулка подлетели фливеры и остановились. Вышел Морган Чен Ли, за которым следовал белый жезл, несущий желтую мантию. «Ах, ваше величество!» — произнес гранд-секретарь. «Сей червь униженно просит прощения за вмешательство в вашу хитроумную вечернюю забаву, но ежемесячная заря ждет августейшее величество на плацу». Он вытянул ногу и, взмахнув рукой, с поклоном пригласил восстанавливающиеся службы во фливер. Джимми Барселона поник и посмотрел на Донована и Меорану. «Что я говорил? Это чертополохово пристанище. Все планы терпят крах». Двое из теней провели восстанавливающиеся службы к фливеру, у которого ждал белый жезл. Орфистка встала рядом с Фудиром. «С тобой все в порядке?» — шепотом спросила она. Он не знал, что ответить. Он замер, когда требовались быстрые и решительные действия. И в следующий раз они могут не спастись из-за того, что на него нельзя положиться в трудную минуту. Сумма его частей была меньше того целого, каким он был когда-то. Вместо него ответил Донован. «Не беспокойся», — сказал он. «Тихо, к нам идет звонкий». Гранд-секретарь кивнул и взмахнул рукой. «Не следовало потворствовать ему», — сказал он на галактическом. «В нем слишком сильно нуждаются здесь». «Он угрожал взять меня в плен, если я этого не сделаю», — ответила орфистка. Взмах, унизанный драгоценностями руки, это противоречит договору о дружбе и общих целях. Все 14 государств подписали договор с Лигой. Думаете, мы хотим, чтобы сюда заявились гончие и разнесли тюрьму, чтобы освободить вас?» Донован не знал, пошла бы свора на подобный шаг, по крайней мере, точно не ради него. Хотя ради дочери Банбриджит вполне. «Вы шпионите за собственным императором?» — спросил он. Звонкий казался искренне удивленным. «Само собой. Вам известно о тенях? Провинциальные следящие комитеты дублируют провинциальные административные комитеты. Инь, Ян. Каждый чиновник, каждый префект, каждый конный полицейский имеет свою тень. Тени доносят о благочестии и гармонии имперскому цензору». «Да, это я знаю. Итак, кому нужна гармония больше, чем императору? Все равновесие зависит от него». «Я говорю равновесие, но ни одно слово на галактическом не может передать весь его смысл». «Понимаю. «Нет», — резко сказал Звонкий, — «не понимаете. Только полохи понимают. Наша звезда — центральная звезда в целой Вселенной. Одинаковое расстояние во всех направлениях. Это тяжкое бремя — держать всю Вселенную на плечах. Ни у одного человека нет таких сил. Многие сгибаются, иногда ломаются, как сегодня. Ни одному человеку не управиться совсем. Но утренняя роса, все чертополохово пристанище объединено этой целью. Все делят общее бремя, все помогают императору, как сегодня». У него за спиной белый жезл набросил желтую мантию на плечи императора и с уважительным кивком посадил его в ждущую машину. «Уходите», — сказал Звонкий, — «и не возвращайтесь в Янлуши». Меарана поклонилась, следом за ней Донован. Выпрямившись, она увидела августейшее величество в желтых одеяниях и затравленный взгляд Джимми Барселоны, который просто хотел строить мосты. Он Эстир. Маршрутный лайнер Шрини-Сиддики, идущий от Мегранома до Арфалуна, по всем статьям превосходит вьющуюся зарю, но ни орфистка, ни человек со шрамами не могут этого оценить. Донован не желает, чтобы путешествие попало в записи своры, поэтому они заплатили наличными за места в четвертом классе, а оттуда все лайнеры выглядят одинаково. «Хоть бы раз, — говорит Меорана, впихивая чемодан в шкафчик, которыми их обеспечили на борту, — попутешествовать с комфортом». «Ты многое упустишь, — подмечает Фудир, — побывав среди обычных людей и не выжив из этого максимум». Орфистка захлопывает шкафчик с чуть большей силой, чем требуется. «Но общая спальня? Считай это возможностью обрести новых друзей. По крайней мере, тебе не придется ни с кем делить кровать». Как-то раз, путешествуя с Салама Пудры до Нигли-Ворса, я снимал койку на бродячем грузолете и даже слышать не хочу. Общая спальня представляет собой большую открытую площадку. Вдоль стен стоят трехъярусные кровати, а гравитация снижена до половины стандартной, чтобы облегчить жизнь неудачливым путешественникам с верхних коек. В центре расположены столики, игровые столы, разнообразные средства скоротать время. Когда орфистка и человек со шрамами входят, зал уже полон. Мужчины и женщины занимают места и столики, дети со смехом носятся по отсеку, орфистка едва успевает уклоняться от их стремительных движений. Пару человек замечают ее и зовут к себе. Дети радостно хлопают в ладоши, семьи эмигрантов улыбаются. А те, кого ведут к фронтиру, призраки прошлого, отрываются от раздумий и задаются вопросом, может ли она оказаться тем бальзамом, который так нужен их сердцам. Есть что-то в том, как она ведет себя, как держит футляр с арфой, обещая необычные мелодии. Трубадурам всегда рады. Враги отставят распри, уберут прижатые к горлу ножи и соберутся, словно братья, у их ног. Рой мужчин, женщин и детей из спален четвертого класса Ширини-Сиддики, сброд со всего спирального рукава, шарпи с обвисшими складками на лице — мертвецки бледные приземистые югуртане с широкими приплюснутыми носами, чернокожие блондины с алабастера, младшие сыны верховно-тарской знати, закутанные в бахромчатое одеяние и перебирающие молитвенные четки и иговяне, скучающие юноши с презрением, отринувшие манерность старых планет, линиане, не пожелавшие сложить головы в залах покаяния. Они пришли с Абалона и Мегранома, с Ромажа и Валентности, с Малой Ганзы и Гладиолы, с Нового Эрена и Боярышниковой Розы. Их больше, чем коек в спальне, ведь за небольшую плату койки можно делить и спать по очереди. И все они направляются к Арфалуну, вратам в Лафронтеру. Спальня сама поделилась на секции для одиноких мужчин, женщин и семей. Орфистка и человек со шрамами заняли койки в соответствующих секциях и встречаются за общим столиком. Орфистка открывает футляр, инструмент удобно ложится в ладони, и она настраивает его. Скоро, думает Донован, он потеряет ее в собирающейся толпе. «Это способ скоротать время», — произносит шелковистый голос. «Он зол не поэтому», — возражает другой. Донован хмурится, ожидая, когда Фудир скажет свое неизменно ценное мнение, которое не стоит и полдуката. Но аферист молчит, чем еще сильнее раздражает Донована. «Думаю, Гентрей», — говорит орфистка, проводит ногтями по струнам и подтягивает некоторые. «Музыка должна отражать надежду в их сердцах». «Это называется попустительством», — отвечает Донован. «Думаю, ты должна сыграть Голд Рэй. Антидот может требоваться им больше, чем яд». Она смотрит на него, потом на пассажиров. «Надежда — это яд?» «Все, кто умер от разочарования, вкусили сначала надежду. Отчаявшиеся не ведают разочарования. Здесь я тебе уступлю, если только, несмотря ни на что, все не обернется к лучшему. Полагаю, это тоже будет своего рода разочарованием». «Чего никогда не случается. Я о том, что все обернется к лучшему. Взгляни на них. Они думают, будто улицы Лафронтеры вымощены платиной. Но все совсем не так. Они вымощены кровью и слезами». «Правда? А я полагала асфальтом или макпластиком. Насмешка не очень подходит твоему милому личику. Позднейшие поколения назовут их героями, но из четвертого класса они редко кажутся таковыми. Горящий мост пылает куда ярче на расстоянии, чем в глазах тех, кто его пересекает. Некоторые из твоих слушателей — бродяги. Их надежды тщетны. Каждый уверен, что его неудачи — следствие обстоятельств, а не сущности характера, и что если он переберется на новое место, то сможет начать все сначала. Кое-кто так и поступает. Нет, нет, нет. Это огромное заблуждение. Ты разве не понимаешь? Все уже началось. Это началось со шлепка повитухи, если не раньше. После этого уже нельзя начать сначала. Пальцы Меораны танцуют над струнами, срывая лепестки музыки. Что насчет той семьи? Молодой мужчина и женщина, трое детей. Они выглядят довольными и упитанными. Судя по одежде Смафиканая. Они не бродяги, которые бегут от неудач в старых мирах. Они переселенцы, что стремятся обрести счастье в новых. Фронтир голоден, и они надеются достичь успеха в Лафронтере. «Если фронтир голоден, — отвечает человек со шрамами, — он поглотит и их, и все их чаяния. Если они ищут там счастье, это означает лишь то, что они не нашли его на Мефаканае, поэтому все равно потерпели неудачу, ну, пусть несколько иного рода, чем бродяги. Если человек способный, он сможет сколотить состояние где угодно. Ему не нужно бросаться в опасности странного, необжитого мира. Каждый третий переселенец сломается и вернется домой. Значит, двое из трех выстоят и обретут дом. Как насчет тех, кто просто желает идти за созвездиями? Для них даже Лафронтера может оказаться слишком прирученной, слишком оседлой. Они отправляются в глушь, возможно, к самой окраине. Тем они глупее. Что может предложить новое небо, чего не могло дать старое? Новые созвездия означают непознанных богов, что неизменно предполагает неопределенность. В глуши существуют человеческие миры, где еще не открыли межзвездных перелетов, а кое-где едва научились строить шалаши и мастерить каменные ножи. Там человек может стать богом или святым, либо еще хуже. Пальцы Меораны наигрывают залихвасткую воинственную мелодию. В конце концов, неважно, вело их прошлое или манило будущее. Бродяга, переселенец или просто искатель приключений. Важно движение. Каким бы был спиральный рукав, если бы люди так и не покинули Терру? Человек со шрамами хмыкает. «Менее шумным, полагаю». «Вот как, значит, ты расцениваешь наш поиск?» «Твой поиск». «Нет. Я помню, что ты сказала Зорбе. Когда есть только надежда, этого достаточно. Из всех добродетелей она самая лживая». Орфистка смеется, но в смехе чувствуется грусть. «Я понимаю, что могу и не отыскать ее. Если с ней что-то случилось, я не могу, не должна...» Она прерывается, чтобы отдышаться. «Но я должна узнать, что случилось. Ты понимаешь? Мать исчезла в пустоте, и я не знаю, где и почему». Человек со шрамами не отвечает. Девушка уходит и играет веселые песни для всей палубы, несмотря на боль в сердце. Или, может, благодаря ей. Какой-то мужчина достает скрипку и, положив ее на сгиб локтя, начинает подыгрывать. Еще одна женщина находит тамбурин, другая — гитару. Музыка помогает им достичь взаимопонимания. Парни и девушки танцуют, то приближаясь, то отдаляясь, грохоча ботинками по полу в такт мелодии, и пол превращается в барабан. Как, удивляется человек со шрамами, орфистка в такой печали может играть с таким задором? Желал бы и он так уметь.